Марта 2002 года на остановке возле театра «Шалом» на Варшавском шоссе убили 20-летнего парня. Врачи скорой помощи обнаружили его с перерезанной сонной артерией. Преступление носило какой-то не совсем ординарный характер, поскольку не было признаков ни грабежа, ни разбоя и так далее. Удар был один, только горло, только перерезание с максимальным количеством крови и уход. Никаких манипуляций, ни перетаскивания, ни осмотра там, вещей, карманов и прочего. Свидетели, которые не сразу поняли, что на их глазах убивают человека, позже рассказали милиции, что преступник, скрывшись в подземном переходе, через несколько минут ненадолго вернулся к истекающему кровью мужчине. Фоторобот составить, конечно, они не смогли, потому что это было и темное время суток. Это, ну, март, сумерки, время около 9 часов вечера, вернее, даже 10, как-то так, дальнее расстояние. Но то, что это был человек в спортивном костюме темном, темной шапочке, они это, скажем так, описание дали. Спустя месяц в районе того же Варшавского шоссе на улице Сибашской происходит еще одно убийство со схожим почерком. Мужчина истекает кровью от удара ножом в шею. Его деньги и документы не тронуты. Только на этот раз убитый не молодой человек, а пенсионер. И все преступления как бы происходили в юго-западном округе, в районе Зюзина. Весь куст. Что касается места, времени, они все происходили в темное время суток, в вечернее время. Нападение сзади. Идет наш X-герой в спортивном костюме, в шапочке, под видом бегуна, пробегает вдоль мимо, как бы осматривая, ну, наименьшее количество свидетелей и очевидцев. И со второго захода сзади нападает, хватает за голову, ну, как бы оттягивает и перерезает горло. Преступление в Зюзино вскоре объединили в одно дело. К их расследованию подключили следственно-оперативную группу Московского уголовного розыска. На протяжении нескольких недель оперативники опрашивали свидетелей, составляли предполагаемые маршруты убийцы и проверяли бывших уголовников, которые отсидели свой срок за схожие преступления. Мы шли по пути розыска мужчины, спортсмена, молодого, возможно, с гомосексуальными наклонностями. Потому что нападение носили характер мужчина-мужчина. Параллельно с этим, отрабатывая версии и преступления совершаются на национальной почве, ну, скинхеды там, и так далее, и так далее. В меньшей степени кто-то мог бы подумать, что это совершает девушка молодого возраста. 20 апреля преступник совершает следующее нападение на Одесской улице. Пострадавшему тоже за 60, но на этот раз ранение в шею оказывается несмертельным. Спустя несколько недель серия пополнилась еще как минимум двумя покушениями на убийство. Трое выживших мужчин дали показания. Все они утверждали, что стали жертвами не преступника, а преступницы. Но могли ли следователи на 100% доверять находившимся в шоке пострадавшим? Основным аргументом для того, для понимания, вернее, для предположения о том, что все-таки это девушка, вернее, возможно, что это девушка, были показания очевидцев. Потому что, ну, знаете ли, ведь субъективное восприятие в любом случае очень важно. Невзирая на то, что это и спортивная фигура, и спортивный костюм, и высокий рост, атлетическое сложение. Но когда взрослые люди говорят, ну, что-то вот женское, что-то вот девичье в лице, и когда субъективно человек говорит о том, что девушка, ну, как так, такого быть не может, ну, это же вообще не женский способ, что происходит в голове, чтобы вот так вот бегать с ножом и нападать на мужчин. Ну, в итоге все-таки и эту версию приняли. Версия о том, что все эти убийства и нападения совершила женщина, кажется, только усложнила работу следствия. Неясен был мотив ее поступков. Она орудовала в людных местах, при десятках свидетелей, ей не нужны были ни деньги, ни документы ее жертв, и она не была с ними знакома. Все эти улики указывали на то, что преступница была убийцей мужского типа. уличная охота с ножом на незнакомцев больше характерна для классических маньяков, которыми в подавляющем большинстве случаев оказываются мужчины. Но можно ли вообще использовать это слово «маньяк» по отношению к женщине? Женщины-маньячки или серийные убийцы существуют, но их, видимо, действительно меньше. У них довольно серьезно отличаются мотивы и паттерн совершения преступлений. Поэтому их либо отделяют в какие-то другие категории, потому что они не похожи на вот это общепринятое представление о маньяках, где замешан секс, садизм. Их процент, их доля, вот беря за 100% вообще серийных убийц, ну, по большому счету, очень мала. Ну, я бы сказал, ну, может быть, это ну, 5, там, максимум 7%. То, что совершается женщинами. Если уж и брать категорию женщин-серийных убийц, то сексуальный мотив вообще ничтожен. Процент среди их общего количества. Одна из отличительных черт преступлений тех самых классических маньяков-мужчин – сексуальный мотив. Конечно, не все они насилуют своих жертв, и не все получают сексуальную разрядку от своих преступлений. Но, по словам психиатров, в большинстве случаев у таких преступников все же фиксируют различного рода парафилии или сексуальные отклонения. То есть они получают сексуальное возбуждение от нетипичных для большинства людей ситуаций или объектов. Так вот, женщинам-маньякам подобного рода парафилии почти не свойственны. То есть от своих преступлений они редко испытывают сексуальное наслаждение. Почему так? Нет валидных объяснений. Не знаю, есть спекуляции. Мужчины вообще, если ломаются, то ломаются серьезнее. Для них сексуальность значит гораздо больше в собственной идентичности, чем для женщин. Женщины реализуют себя через другие роли, там не маскулинных альфа-самцов, а через роли, скорее, опекающих, заботливых, то есть там матерей, жен и так далее. Собственно, преступления женщин серийные связаны как раз вот с этой областью самореализации, с этой частью идентичности. К расследованию убийств и нападений в Зюзино мы обязательно вернемся. Но для начала давайте разберемся на конкретных примерах из истории советской и постсоветской криминалистики, какие же мотивы преследуют женщины, которые совершают серийные преступления. Абсолютный лидер – это мотив материальной выгоды. То есть это женщины, которые убивают из-за страховки, из-за каких-то активов, просто людей, которые мешают реализовать какие-то свои собственные задачи. Отсюда у них специфический паттерн, очень нехарактерный для мужчин, паттерн совершения убийства. Там абсолютный лидер – это отравление, удушение. Там очень редко можно наблюдать какие-то жестокие формы уничтожения своей жертвы. То есть они просто решают инструментально задачу убрать без следов, чтобы продолжать. В официальных классификациях такой мотив называется гедонистическим. То есть он ради достижения комфорта. Условное такое название этой группы гедонистических женщин-убийц – это «Черные вдовы». Одной из таких убийц-гедонисток была Тамара Иванютина. Она родилась в 1941 году в Туле, в многодетной семье. Всемером они ютились в небольшой комнате в коммуналке и часто ссорились с соседями. И родители Тамары, Антон и Мария Масленко, нашли, как им казалось, беспроигрышный способ сводить счеты с обидчиками. Первой их жертвой стал мужчина, который жил за стенкой и часто шумел. Однажды Мария угостила его пирожками, в которые добавила раствор клеричи. Эта смесь, содержащая высокотоксичный талий, обычно используется геологами для определения плотности минералов. А у человека она может вызвать тяжелое отравление и привести к смерти. Спасти соседа семьи Масленко не смогли. Такая же участь ждала еще как минимум двух женщин. Одна так расплатилась за свое замечание о неубранном туалете. Вторая – за то, что неосторожно высказалась о состоянии здоровья Марии. Антон подмешал талий в рюмку самогона, который предложил ей выпить за скорейшее выздоровление своей супруги. Вскоре после окончания школы Тамара вышла замуж. Ее супруг работал дальнобойщиком, неплохо зарабатывал, а главное, жил в собственной двухкомнатной квартире, куда после свадьбы переехала и Тамара, захватив из родительского дома пузырек с раствором клеричи. Едва ли не с первых дней совместной жизни девушка стала добавлять небольшие дозы талия мужу в еду. Она знала, что маленькие порции яда, накапливаясь в организме человека, убивают его не сразу, а постепенно ухудшают состояние. Так и случилось. Вернувшись из очередного рейса, почти облысевший муж Тамары обратился в больницу с жалобами на слабость и боли в ногах и вскоре скончался. Причиной смерти врачи назвали сердечный приступ. В 1983 году Тамара продает квартиру и переезжает в Киев, где вскоре опять выходит замуж и берет фамилию мужа – Иванютина. У нового супруга своей недвижимости не было. Зато загородный дом был у его родителей, в котором их новая невестка задумала организовать свиноферму. Свекр и свекровь Иванютиной умерли с интервалом в 2 дня. Перед смертью они страдали от сильнейших болей в ногах и онемения ступней. Вскоре Тамара с супругом перебрались за город и закупили 10 свиней и 150 кур. Чтобы получить доступ к продуктам и пищевым отходам, которые Иванютина использовала как корм для домашнего скота, она устроилась посудомойкой в школьную столовую. На новом месте работы Тамара продолжила серию отравлений. Ее первыми жертвами стали 2 учеников, которые однажды забрали остатки котлет и куриные косточки для своей собаки. Подростков госпитализировали с сильным отравлением. В больницу попали также школьные парторг и диетсестра. Вскоре после того, как они сделали Иванютиной замечание по поводу качества ее работы и пригрозили увольнением. Обе женщины в итоге скончались. Еще через 3 недели, все в той же школе, от неизвестной болезни, похожей то ли на нетипичную форму гриппа, то ли на отравление, умерли еще 2 детей и 2 взрослых. Чередой смертей и отравлений в школе номер 16 заинтересовалась прокуратура. После опроса пострадавших стало понятно, что все они накануне госпитализации пришли на обед позже остальных. Тогда и возникла версия о том, что в пищу мог попасть яд, которым травили крыс и тараканов. Когда следователи вызвали на допрос школьную диетсестру, то выяснили, что женщина месяц назад скончалась, причем от той же неизвестной болезни. После эксгумации в ее теле были обнаружены следы талия. Опросив всех сотрудников столовой, следователи обратили внимание на странное поведение посудомойки Иванютиной. Она буквально не давала работать эксперту-криминалисту, когда та брала образцы с кухонной утвари и продуктов. Скоропостижная смерть свекра и свекрови Иванютиной и состояние ее супруга, к тому моменту он облысел и практически не вставал с кровати, еще больше насторожили сыщиков. И они решили провести в ее доме обыск. Пузырек с высокотоксичным раствором клеричи нашли в маленькой тумбочке, в которой хранилась швейная машинка. Тамару Иванютину обвинили в 9 убийствах и в 20 покушениях. На скамье подсудимых оказалась также ее младшая сестра Нина, которая при помощи того же талия убила своего 69-летнего супруга. И родители Антон и Мария Масленко. Арест и шумиха вокруг дела Иванютиной помешали ее 77-летней матери отравить соседку, которая не рискнула угоститься приготовленными Марией оладьями. В уголовном деле семьи Масленко было 40 эпизодов, 13 со смертельным исходом. Антон и Мария получили 13 и 10 лет соответственно. Нину приговорили к 15 годам. А Тамара Иванютина стала последней в СССР женщиной, приговоренной к расстрелу. Вторая категория по распространенности – это ангелы смерти или ангелы жизни. Их еще по-разному называют. Там очень много медсестер, там очень много женщин, которые страдают расстройством Мюнхгаузена, делегированная форма, то есть когда женщины вызывают какие-то болезни у людей, которые от них зависят. Раньше была такая категория, подкатегория – это женщины, которые содержали приюты, что-то типа приютов для незаконно рожденных детей. Это там условно 18-е, 19-е века, начало 20-го, может быть, когда женщине было неприлично воспитывать ребенка. Вот они за небольшое вознаграждение оставляли своих детей в таких типа приютах. Там либо детей как-то, ну, с ними жестоко обращались, или они заброшенные были, умирали от плохого обращения. Либо там вот был этот феномен такого убийства просто ради убийства. Вот это как раз вот эти ангелы жизни или смерти. Там частый мотив это контроль просто. Я вот управляю жизнью. Или спасение. Я избавляю человека от страдания. Частные приюты для незаконнорожденных, о которых упомянула Евгения Смоленская, конечно, давно отошли в прошлое. Но сироты и сегодня подвергаются жестокому обращению в детдомах и приемных семьях. С виду образцовая многодетная мама Светлана Оклей – современный пример ангела смерти, жертвой которой стали ее приемные дети. Семью Оклей хорошо знали в Краснодоне, небольшом городке близ Луганска, куда Оклеи переехали из поселка в 2003 году в пятикомнатную квартиру, которую получили от местных властей. В 2007 Светлане присудили звание «Мать-героиня». В семье было 6 девочек и мальчик. Дети участвовали и побеждали в конкурсах и олимпиадах. Мама писала детские сказки и песни, которые семейный ансамбль «Оклей» исполнял на городских и районных праздниках. В 2010-м Светлана и Александр решили, что готовы взять на воспитание еще одного ребенка. И начали оформлять бумаги на усыновление 5-летнего Ильи. Но мальчик оказался в детдоме вместе со своими младшими сестрами – 4-летней Лизой и 2-летней Катей. По закону разлучать братьев и сестер было нельзя. Оклеев это, кажется, ничуть не смутило, и они забрали всех троих. Еще через 2 года в семье родился 11-й ребенок. Вскоре Илья стал частью ансамбля «Оклей», но Катя и Лиза в семейных выступлениях не участвовали. В августе 2012-го в поселке Семейкино в 20 километрах от Краснодона пропала 2-летняя Настя. Последним ее видел старший брат, с которым они вместе играли на улице. 6-летний мальчик смог подробно описать сцену похищения. Он рассказал, что к ним с Настей подъехал черный мотоцикл с коляской, за рулем которого сидел мужчина, а рядом с ним девочка лет 12 и женщина, одетая в цветной халат с черным платком на голове. Эта женщина затащила Настю в коляску, после чего они уехали. Родители девочки предположили, что дочь могли похитить для дальнейшего выкупа. У семьи было много долгов. Но нашли Настю не у кредиторов, а на даче семьи Оклей. На логичный вопрос милиции хозяева дома ответили, что похищенная девочка – это их приемная дочь Лиза. Когда на дачу Оклеев приехали настоящие родители Насти, Светлана заявила, что украла чужого ребенка, потому что лишилась недавно удочеренных Лизы и Кати. Куда именно пропали девочки и почему она не заявила об этом в милицию, женщина не объяснила. Не смогла она объяснить побои и кровоподтеки на теле приемного Ильи. По легенде, описанной в СМИ, мальчик подошел к одному из милиционеров и сказал: «Заберите меня отсюда, а то они меня убьют». Оклеев задержали. На допросе муж Светланы Александр и ее старшая дочь, 22-летняя Юля, рассказали следователям, что чужой ребенок понадобился им для того, чтобы подменить одну из удочеренных девочек, которую Светлана убила. Пытать своих приемных детей Светлана Оклей стала в феврале 2011-го, меньше чем через год после их усыновления. Первой жертвой стала 4-летняя Лиза. Она умерла от побоев, которым на протяжении многих дней ее подвергала приемная мать. Избавиться от тела ребенка Светлана попросила мужа и старшую дочь. Они сожгли его в металлическом чане на даче. 9 месяцев спустя из-за жестокого обращения умерла Катя. Ее тело расчленили и закопали недалеко от загородного дома. На суде Александр и Юлия Оклей признали вину и охотно давали показания. Юля рассказывала о том, что приемные дети могли целый день простоять в углу. Светлана запрещала им шевелиться, а если те не слушались, жестоко наказывала. В декабре 2012 года Александр Оклей получил 4 года за соучастие в убийствах и похищении детей. Столько же дали и Юлии. Она получила отсрочку из-за беременности. Светлану Оклей приговорили к 15 годам лишения свободы. Она так и не признала свою вину и настаивала, что дело против нее сфабриковали, а приемных детей похитили. Ну, еще есть, это такой очень популярный женский мотив, это месть. Да, мужчины редко так делают. Вот когда месть, знаете, не всему человеческому роду, отродью, значит, а вот конкретным людям, которые мешают. Поэтому с женщинами, женщин лучше не расстраивать. Они могут планомерно подойти к вопросу. К какому типу женщин-убийц можно отнести девушку с Варшавского шоссе? Она явно не была ни черной вдовой, ни грабительницей и вряд ли мстила своим жертвам, ведь они даже не были знакомы. Чувствовала ли она себя ангелом смерти? Или же она одна из тех немногих женщин, которые получают удовольствие от самого акта убийства? В апреле 2002-го у следователей не было ответа на эти вопросы. Зато уже тогда было понятно, что речь идет об организованной преступнице. Самый первый признак, что нападение, казалось бы, нелогичное, атипичное, бессмысленное, совершаются в момент минимального присутствия свидетелей-очевидцев. То есть это не та ситуация, когда человек в приступе психоза, в остром психозе, выскочил с ножом на улицу и стал там нападать, кромсать всех и так далее. Человек проводит рекогносцировку, он оббегает, пробегает мимо жертвы. То есть он уже входит в это состояние, возбуждается. Это как акула, которая нарезает круги вокруг жертвы и в какой-то момент нападает. Возможно, это имеет какую-то под собой сексуальную даже составляющую, хоть и не очевидную, но тем не менее. То есть мы имеем человека, которому очень-очень это понравилось. В пользу гипотезы о том, что преступница вошла во вкус и вряд ли сможет остановиться, говорил тот факт, что промежутки между убийствами и нападениями постепенно сокращались. Между первым и вторым прошел месяц, между вторым и третьим – 3 недели, третьим и четвертым – 2. Началась охота на охотника, по большому счету. Охота на агрессивного животного. Ну, там были расставлены посты, то есть сотрудники в штатском, под разным видом и так далее. Курсировали, и, возможно, даже мы думали, произойдет нападение на кого-то из сотрудников, ну, то есть как бы на живца. Но такого не произошло. Поймали преступницу случайно. По всем опорным пунктам милиции на юге Москвы разослали ее фоторобот, после чего похожую девушку заметил на улице стажер-оперативник. Он закурил сигарету, у него случайно выпало. Он наклонился ее поднять, и в этот момент перед ним на асфальт наступил кроссовок с пятнышком крови. Стажер поспешил доложить участковому. Вместе они проследовали за предполагаемой убийцей до ее дома на Каширском проезде и зашли с ней в подъезд. Она первой зашла в лифт, мы за ней, и она растерялась просто. Ну, а что, мы молодые были, ранние. Сами-то не боялись, что она нас может лезть. Она за сумку схватилась, заметалась и быстро вылетела. Я, говорит, пешком пойду. Николай Антипов с помощником вычислили, в какой квартире живет девушка, вернулись в опорный пункт и сообщили начальству. У нее такие глаза, вот когда встречаешься со злобной собакой, с волком, вот у нее просто глаза такие, как вот округлились и как наливаются кровью. И я так испугался, что уже все. Не как за себя, а как вот за пацана. А так бы она нас почикала бы здорово. В тот же день в квартиру на Каширском проезде приехали оперативники задерживать предполагаемую убийцу. Ей оказалась 24-летняя Мария Петрова, преподавательница физкультуры в Московском электронно-технологическом техникуме. Кроме нее в квартире находились ее родители. Позже отец Марии расскажет следствию, что уже несколько недель подозревал, что дочь причастна к убийствам в Зюзина. В какой-то момент он, да, застал ее за тем, как она в ванной замывала нож после очередного эпизода, после очередного нападения. И он сказал, когда она на него посмотрела, что в ее глазах он прочитал все. Он моментально понял, кто она. Смотри, буду сейчас подозреваемая по уголовному делу. Петрова Мария Александровна. Поначалу Петрова отрицала свою вину и не шла на контакт со следователями. Пока один из них не пообещал девушке, что если она расскажет хотя бы об одном случае нападения, то ее отпустят. Началась неразбериха, которая, в принципе, могла закончиться тем, что вся серия будет с юридической точки зрения развалена, потому что ее обманным путем попросили написать чистосердечное признание по одному эпизоду. Когда приехал адвокат, прибыл адвокат, он сказал, что от всего отказывайся, на тебя оказывали давление и прочее, прочее. И все, доказательств больше не было, кроме пятнышка крови на кроссовке. Но это тоже легко можно было развалить, грубо говоря. Ну и что, я тут там совершаю пробежки, я бежала, наступила в лужу крови, на меня попала в эту самую кровь. По словам Дмитрия Миронова, Мария стала давать признательные показания только после того, как ему удалось наладить с ней психологический контакт. И никто не собирается ей врать, что ее отпустят, и сколько ей придется провести времени, тоже никто не знает, уже в местах либо лишения свободы. Но всегда есть человеческое отношение, которое каким бы ужасным преступником ни был, всегда открывает возможность и рассказать, выговориться, главное. Пусть даже, да, человек хочет рассказать об этом, немножко приукрашивая где-то, что-то там умалчивая. Но он об этом рассказать хочет, потому что просто так дыма без огня не бывает. И такие странные вещи наверняка имели под собой какие-то предпосылки. О том, как формировалась Петрова и что именно толкало ее на убийство, много противоречивой информации. В одних источниках ее семью называют обычной, а детство – нормальным. В других приводят такую историю. Когда Маше было 4 года, пьяный отец так сильно избил ее мать, что женщина несколько дней провела в больнице. Классическая, хорошая, правильная советская семья. Полноценная мать, отец, старший брат. Мать, отец, мастера спорта по плаванию, преподаватели, заслуженные люди, ну, в своей спортивной сфере, безо всяких там вредных привычек, никакой маргинальщины, либо каких-то сексуальных домогательств со стороны отца, либо кого-то из родственников в сторону Марии не было. Никогда и ни в какой форме, ни в каком виде. Она родилась совершенно здоровым, нормальным ребенком, росла абсолютно здоровой, нормальной девочкой, со всем спектром увлечений, интересов, свойственных девчонкам, начиная от куколок, цветочков. Она хорошо пошла в школу, хорошо училась и закончила хорошо школу. Абсолютно ничем не выдающаяся ни в ту, ни иную сторону. По другой информации, Маша была замкнутой и необщительной, могла проявлять агрессию по отношению к животным и даже к сверстникам. В подростковом возрасте у Петровой диагностировали шизотипическое расстройство личности и поставили на учет в психоневрологическом диспансере. Она бросилась на мать с кулаками, не более того. Но она ее не покалечила, не порезала, не совершила там никаких попыток суицида, ничего подобного. Бытовуха, грубо говоря. Но мать отреагировала вот так, будучи женщиной строгой, в определенном смысле правильной. Она решила, так сказать, вызвать психиатрию. Все расстройства шизоспектра, и вообще такие выраженные расстройства, которые связаны с нарушением тестирования реальности, будем так говорить, имеют, считается, значительную генетическую подоплеку. Но дальше есть стрессовые факторы среды, когда действительно там, гены могут дремать, грубо говоря, и проснуться, если им создать для этого условия. Вот те самые травмы головы, насилие в детстве, заброшенность, буллинг и так далее. Но здесь я очень хочу подчеркнуть, люди с расстройствами шизоспектра обычно не агрессивны. То есть они обычно становятся жертвами насилия. Это редкость, что они совершают насилие в чей-то адрес. Несмотря на диагностированное расстройство, Петрова увлекалась плаванием и принимала участие в городских соревнованиях, но потом резко бросила любимое дело. По одной из версий, это случилось после того, как Машу изнасиловали. Девушке тогда едва исполнилось 18. Этот факт она сама описывает как, в общем-то, не особо травмирующий, как имевший место быть. Она его описывает как изнасилование со стороны, в общем-то, приятеля, знакомого, которого она знала раньше, и которого она вдруг когда-то повстречала в компании еще с одной подругой. Он был. Они пригласили ее там выпить, они сидели втроем, выпивали, потом что-то, с ее слов они ей там подсыпали. И она уже проснулась, как бы понимая, что над ней надругались. Это ее рассказ. Собрала себе, да и пошла домой. Потом она его когда-то там встретила еще раз, просто не стала здороваться. Насилию подвергается очень большое количество людей, и в детстве в том числе. Но когда у них есть, ну, когда они психически в целом здоровы, когда у них есть какая-то реальность, окружающая среда, которая помогает им справиться, вообще опереться и научиться как-то справляться с последствиями реальной травмы, которая с ними произошла, они компенсируются и там могут продолжать жить обычную нормальную жизнь. Вот, если этого не наблюдается, то есть у нас есть человек с психическим расстройством, с энным количеством риск-факторов, типа насилия, бедности, там, родители не продемонстрировали, как себя как-то регулировать своим собственным примером. Да, здесь у нас диагноз может эскалироваться до каких-то очень экзотических форм поведения, вплоть до убийств. После окончания школы Петрова прошла курсы секретаря-референта, работала продавцом и официанткой, но подолгу нигде не задерживалась. Вместо профессиональной сферы девушка сконцентрировалась на личной жизни. Она эффектная, она не испытывала никогда недостатка во внимании со стороны мужчин. И также свойственно возрасту, там, в районе 20 лет, она активно стала проявлять свою сексуальность. И соответствующим образом одевалась в там, мини-юбки, подчеркивая свою фигуру, свою внешность, макияж. Ну, все, что, так сказать, сопутствует нормальному созреванию девушки. Посещала клубы с подругами в центре Москвы, вечеринки, общалась с мужчинами. Родители такой образ жизни дочери не одобряли. Их отношения накалились до предела, когда Мария сообщила им, что беременна. Дальше выкидыш, новые ссоры и скандалы и постоянные угрозы родителей сдать ее в психушку. У нее были отношения, если не ошибаюсь, с другом брата. Он старше по возрасту. Ну, не взрослый ты мужчина, ну, все в пределах разумного, и ничего аномального в той истории не было. Ну, конечно, были потом, да как и в любой бы семье, разборки с родителями, с мамой, естественно, потому что, ну, кто первый об этом узнает? Ну, конечно, мама, все стандартно. Она не цепляется за это как за ту причину, по которой она взялась замуж. Нет. За несколько лет до совершения первого убийства Мария устроилась преподавателем в техникум, а по вечерам подрабатывала в фитнес-клубе. Студенты тоже находили ее замкнутой и даже странноватой, и за глаза посмеивались над своей преподавательницей. Домой возвращается, юбка вот такая вот, там каблуки такие немеренные, идет. Ну, вообще так это... Прикольно так посмотреть. Да. Над ней еще многие издевались насчет этого. Ну, просто так, ну как-то так. Сначала физкультура и форма, потом идет. А она так постоянно посмотрит и дальше пойдет. Ну, и тут вот студенты вам тоже начали выдавать, что вот она там как дурочка себя вела, вот она была неадекватная, она бормотала. Да ничего такого не было на самом деле. Потому что мы и отрабатывали этот колледж, кстати говоря, пока искали ее. Если бы что-то было за кем-то замечено неадекватное, я уверяю, нам бы сказали. И лишь дали бы, так сказать, понять, что есть тут у нас одна преподавательница, в принципе, подходит под ваше описание. Вот она немножечко не в себе после задержания. Конечно, вам расскажут многое, что и одевалась она не так. Ну, как не так? Что значит не так? Мини-юбка? Почему это не так? Ну, тогда они были в моде. Высокие сапоги в моде. Она же не приходила так на занятия. Она так приходила на работу, и то не каждый день. Что именно толкнуло Марию совершить первое убийство, она так и не смогла объяснить следователям. Однажды вечером она пошла на пробежку и на всякий случай захватила с собой нож. Вернее, вложила его в рукав своей куртки. Проходя мимо остановки, она заметила молодого человека, который, по ее словам, схватил ее и начал приставать. В этот момент Петрова вытащила нож и полоснула парня по горлу. Первый вопрос. Зачем таскала с собой нож? Я, так сказать, брала его с собой на случай самообороны от собак бродячих. Ее ответ. Он к тебе приставал. Ну, как бы, что значит он к тебе приставал? Он сидел нетрезвый и меня оскорбил. Хорошо, это приставание, которое угрожает твоей половой неприкосновенности, Ну, я подумала, он может меня изнасиловать. Ну, как смогла подумать? Он сидит, ты просто пробегаешь мимо. Почему она взяла нож? Она говорит, было небезопасно. Ну, правда, время то было еще такое, не совсем безопасное. В принципе, выглядит как, ну, действие неадекватное, но объяснение вроде понятное. Все-таки даже в небезопасной обстановке женщины с ножами обычно в куртке не ходили в те времена по центру города Москвы. Вот. Но опять, мы же в рамках ее такого майндсета, в рамках ее головы находимся. У нее может вполне другое объяснение быть, что мир опасен, мужчины опасны, они там подкарауливают ее, не она их. И когда, если ее кто-то подкарауливает, будет уже поздно. Поэтому я на всякий случай возьму, а дальше будет, что будет. Можно в таком, например, ключе объяснить ее поведение. Помните, описывая первое убийство на Варшавском шоссе, я говорила, что преступник, спустившись в подземный переход, через несколько минут вернулся на место преступления. Зачем Марии понадобилось вновь увидеть истекающего кровью молодого мужчину, она так и не объяснила. Это был не единственный вопрос следователей, на который Петрова не ответила. Вернее, ее ответы все равно не объясняли ее истинный мотив. В первый раз она будто бы защищалась от приставаний. На второе убийство ее якобы подтолкнули навязчивые знаки внимания старшего коллеги. У меня как бы появилось желание не на работе, а после работы вот какому-нибудь пожилому причинить вот неприятность. Ну, естественно, первый вопрос был бы у любого. Послушай, Маша, а почему ты тогда, раз он тебя домогался, почему ты ему-то горло не перерезал? Конкретно этому твоему тренеру. Но это же происходило регулярно, как ты говоришь. Ну, так и ему бы башку свернуло, грубо говоря. Ну, она отвечает, ну, нет, и, конечно, я боялась потерять работу. Ну, то есть вот такие, знаете, защитные фразы. Зная, что у нее было шизотипическое расстройство, и вообще не сложность ее объяснительных конструкций и не сложность ее поведения, мы можем предположить, что она неправильно интерпретировала какие-то сигналы в свой адрес, какое-то поведение в свой адрес, что характерно для вообще расстройств шизоспектра. Причем интерпретация такая со съездом в негативное, то есть когда нейтральное, например, воспринимается как опасное, там немного опасное, как очень опасное, то есть когда у человека действительно может появляться ощущение незащищенности и провоцировать его на какие-то действия. Это просто скорлупа, которую она сама себе быстро сконструировала после задержания. На самом же деле мотивы, то есть движитель совершенно иные. Совершенно иные. Удовольствие. Ведь что такое таскать с собой нож? Да не один месяц. Это же фантазии. Она же все это продумывала. Она питалась этим, фантазировала и уже в фантазиях получала удовольствие. Потому она носила с собой этот на пробежках нож. И что такое эти пробежки? Это не пробежки, по большому счету. Она охотница, она хищник, который готовился, осваивал свою территорию, уже кайфуя от того, как она там бегает, как она видит потенциальных жертв, но пока еще на них не нападает. Ну, то есть она уже себя подводила, к этому распаляла и получала от этого очень большое удовольствие, которое стало еще большим, когда она переступила эту черту и впервые попробовала кровь. Эту составляющую своих преступлений Мария никогда не признавала. То ли потому, что сама ее не осознавала, то ли потому, что боялась в этом признаться. Вывод о сексуальной или эмоциональной разрядке, которую Петрова получала, обдумывая или совершая свои преступления, сделал сам Дмитрий, проведя с ней много часов во время допросов и следственных экспериментов. Она через это становилась женщиной. Понимаете? Может быть, сложно это объяснить, но я это внутри понимаю, что ее двигало. Она становилась полноценной женщиной. Тут именно какая-то, знаете, природа амазонки некой. Охотницы, воительницы. То есть она вот через это, очевидно, обретала, так сказать, свое становление, свою сущность как женщина. Ну и уж понятно, никаких феминистских толков. С момента первого убийства и до поимки Петровой прошло чуть больше полутора месяцев. Все это время она продолжала ходить на работу и даже собиралась использовать ее в качестве алиби. Мария рассказала на допросе, как однажды запланировала напасть на очередную жертву прямо во время тренировки в фитнес-клубе, сказав, что ей нужно ненадолго отлучиться. Раз Петрова думала об алиби, получается, что она планировала свои преступления и вряд ли ходила с ножом в рукаве постоянно. Это к вопросу о том, что она не сумасшедшая в том виде, в котором, ну, как бы, может, кто-то хочет это представить или там хотел, или, ну, которая выскочила с ножом, побежала резать мужиков. Нет, это как раз-таки штрих к портрету человека, который, ну, живет этим, фантазирует, он планирует, это все упивается этим. Кажется, у Петровой совсем не было страха быть пойманной. Она убивает и нападает на глазах у десятков свидетелей, не спешит покидать место преступления и выбирает очень контактный способ совершения преступлений. Убить человека ножом и избежать следов его крови на своей одежде практически невозможно. Кстати, кровь одного из пострадавших мужчин позже найдут на куртке Петровой. Нападение на улице. Это демонстрирует стержень натуры. Не любой мужчина пойдет на такое, опасаясь быть пойманным, узнанным там и так далее, и так далее. Здесь вызов, она хозяйка положения. Это говорит о личности, о структуре личности, о том стержне, ну, назову демоническим тут уж. Есть теория, что мужчины, они охотники в своей тактике, а женщины, они собирательницы. То есть они убивают тех, кто рядом. И большая часть убийств – это люди, которые им знакомы. Здесь она, кстати, тоже из паттерна выпадает, потому что она убивает совершенно случайных людей, которые вообще случайно подвернулись ей под руку. Типажа не было. Ты в лишний раз говорит о том, что попытки трактовать ее как месть насильнику из прошлых лет, ну, так, конечно, аргумент не очень, но, тем не менее, и здесь он тоже не бьется. Сам мужчина как объект, как биологический объект важен. Причем половозрелый, теоретически могущий дать отпор. Ну, и уж совсем-то на стариков с палками, понимаете, она не нападала. Хотя и таких можно было найти, и в подъездах можно было найти. Вот он вывод-то идет в эту сторону, то, что ей нужен был соперник. Мария Петрова была признана виновной в двух убийствах и в трех покушениях на убийство. Четвертый эпизод нападения исключили из дела из-за отсутствия доказательств. Однако суд освободил ее от уголовной ответственности. Эксперты Института имени Сербского, проанализировав характер ее преступлений, пришли к выводу, что Мария совершала их в состоянии невменяемости, то есть не осознавала опасность своих действий и не могла ими руководить из-за своего расстройства. Ее отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного, то есть закрытого типа. Она уже находится там с 2001 года. Это 22 года. Без каких-то обозримых четких перспектив. И сколько она будет находиться там, мы не знаем. Поэтому в таком смысле, конечно, это дает больший замах для того, чтобы держать ее там, ну, условно, там, до самой смерти. Если бы ее признали вменяемым, сколько бы она получила за это? Ну, хорошо, 10, допустим, лет. Ну, к примеру, да. Плюс УДО, плюс там... Она бы давно уже, кстати, была на свободе. Это прагматичный взгляд, да, на вопрос. Вот это принудительное психиатрическое лечение воспринимается как наказание, ну, хуже всего, не знаю, возможно, хуже только смерть, такая уже смертная казнь. Я не думаю, что там какая-то терапия особенная происходит. Это просто тюрьма, вероятно, более комфортная, чем настоящая тюрьма, Но эти люди лишены всякого выбора, принимают какие-то таблетки, то есть, вероятно, находятся регулярно или постоянно в измененном сознании, не самом, там, возможно, приятном. В кассационной жалобе, которую Верховный суд рассмотрел спустя 4 месяца после вынесения приговора, адвокат Петровой просила отменить принудительное лечение своей подзащитной. Сама Мария, по словам Дмитрия Миронова, тоже предпочитала отправиться в колонию, а не в больницу. На этом же настаивал и один из потерпевших. Но приговор Петровой оставили без изменений. Просила она неоднократно, желала попасть именно в места лишения свободы, на зону. И как бы и говорила о том, что там я буду вообще, так сказать, на высшем эшелоне иерархии. Да, потому что она убийца, она убивала мужиков, она сильная, здоровая. И никто в этом не сомневается. Она бы действительно была там в авторитете очень большом. За те 20 лет, что Петрова находится в психиатрической больнице, она дважды пыталась сбежать. После чего ее переводили в учреждение с более строгим режимом в Казань, но затем вернули в Москву. Каждые полгода она проходит медицинское освидетельствование, в ходе которого психиатры оценивают ее состояние. Готова ли она выйти на свободу? Может ли она все еще быть опасной для окружающих и для себя самой? Но есть еще один, возможно, более важный вопрос. Раскаялась ли Мария в своих преступлениях? Ну, она это приняла, скажем так. Ну, приняла это вот как, ну факт. Говорить о раскаянии, я бы не сказал, что он там убивается, раскаивает. Говорить о том, что эти вещи для нее психотравмирующие сейчас, я бы тоже не сказал. Родители Марии поддерживают связь с дочерью и раз в месяц навещают ее в больнице. По словам Дмитрия Миронова, их отношения со временем наладились. Но возможное освобождение Петровой ее мать и отца скорее пугает. Больше всего они боятся реакции общества и соседей. Ну, она уверена в том, что она скоро выйдет на свободу. У нее мечта по-прежнему, как была тогда, завести семью, родить детей, чем-то заниматься. Вот я не так давно ей передавал, там она мне попросила учебники по английскому языку, потому что мы же с ней затеяли экранизировать ее историю. 4 года назад Дмитрий Миронов возобновил общение с Петровой. У него возникла идея превратить ее историю в художественный фильм, причем снимать его Миронов планировал в Голливуде. Когда проект заморозили на неопределенный срок, Дмитрий решил воплотить свою идею в России. Уж слишком ярким для его биографии стало дело Петровой. В первую очередь, я вижу не серийную убийцу, какую-то там вот ужасную маньячку, а в первую очередь человека. Ну вот что-то приключилось, как-то так легла карта, произошла какая-то совокупность странных факторов. Даже ни один психиатр вам на это не даст ответ. И вот она уже больше 20 лет в психиатрической лечебнице. И я же прекрасно общаюсь и с психологами, которые там с ней работают, и с врачами. Никто по сей день не даст 100% ответа, что же на самом деле произошло. Это была история женщины-серийной убийцы Марии Петровой. Спасибо, что досмотрели ее до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и предлагайте в комментариях темы следующих выпусков.